Однако Иисус сразу же разгадал эту хитрость. «Детки», — сказал он, — «чтобы меня подловить, надо быть поумнее. Принесите ко мне монеты, которыми вы платите дань». Кто-то протянул ему динарий. «А ну, кто изображен на этой монете и чье здесь выбито имя?» — спросил Иисус. «Кесарь, кесаря», — хором ответили ему. «Так вот, воздайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Кто яму копал, тот в нее и упал». Ходячее слово просто-напросто обошло вопрос. Ответ был уклончивее некуда. Но в то же время это была фраза, да еще какая. Поэтому непросвещенная толпа, которая во все времена была и остается жертвой громких слов, встретила ответ Иисуса бурными аплодисментами, переходящими в овацию. После сторонников Ирода к Иисусу подошли саддукеи, приверженцы влиятельной иудейской секты. Они ему задали следующий вопрос. Саддукеи или потомки Садока — религиозно-политическая партия в Иудее, второй век до новой эры, первый век новой эры. Идеологи иерусалимской знати, ростовщичества, жреческой аристократии. От фарисеев саддукеи отличились лишь трактовкой некоторых религиозных вопросов. Они верили в свободную волю человека, важным для них было соблюдение писаного закона. Саддукеи отвергали верование в телесное воскресение. У некоего саддукея было шесть братьев. Этот человек женился и умер, оставив жену вдовой. Вдова вышла за одного из братьев покойного, этот скончался в свою очередь, вдова вышла за третьего брата, затем по той же причине за четвертого и так далее. В результате все братья отдали Богу душу, так вот, чьей же она будет считаться женой, когда в судный день все братья воскреснут? Иисус ответил, «Когда все мертвые воскреснут, у мужей не будет жен, а у жен — мужей, ибо все уподобятся ангелам на небесах. Следовательно, вы можете не беспокоиться, никаких осложнений не возникнет». На помощь саддукеям пришел некий писец или книжник. «Учитель», — сказал он, — «раз уж вы взялись здесь разрешать богословские проблемы, разрешите спросить, какую из заповедей Моисеевых вы считаете самой важной?» «Первую заповедь», — ответил Иисус, — «и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марк, глава 12, стих 30. Но есть и вторая заповедь, не менее важная, чем первая. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Марк, глава 12, стих 31. «Браво!» — воскликнул книжник. «Замечательный ответ!» Видимо, этот книжник не стремился, подобно фарисеям, саддукеям и сторонникам Ирода, поставить ходячее слово в затруднительное положение. Иисус к тому времени уже устал. Он был сыт всеми этими вопросами по горло. Повернувшись к народу, он обрушился на врагов всей силой своего красноречия. Все ругательства, какие он только мог припомнить, посыпались на головы фарисеев. Он обливал их помоями, смешивал с грязью, оплевывал и попирал ногами. Он обзывал их лицемерами, поедающими дома вдов, доителями комаров, пожирателями верблюдов, гробами повопленными, полными костей и всяких нечистот, змеями, порождениями ехидны и так далее, а под конец возложил на них вину за всю пролитую на земле кровь невинных, начиная с Авелия праведного и кончая Захарией, сыном Варахиином. Назвать кого-либо убийцей Захарии считалось у иудеев самым страшным оскорблением. Это было хуже, чем, скажем, назвать дом Жуана евнухом. Израильтяне считали убийство Захарии самым тяжким преступлением, из-за которого разгневанный Яхве покарал Иерусалим. И несмотря на то, что убийство Захарии произошло около 100 лет назад, евреи бросали это чудовищное обвинение в лицо тем, кто был им ненавистен. Захария был священником, приносившим жертвы. Его коллеги пристукнули Захарию при исполнении служебных обязанностей, когда он шел к алтарю. Так вот, кровь его продолжала кипеть на храмовых плитах, и ничто не могло ее смыть. Когда царь Навуходоносор пришел в храм, он увидел это кипение и весьма удивился. Желая умилостивить кровь праведника, царь решил отомстить за него. Он повелел притащить на это же место всех раввинов и прирезать их. Но кровь продолжала кипеть. Царь приказал схватить детей, возвращающихся из школы, и тоже принес их в жертву. Кровь кипела по-прежнему. Навуходоносор призвал юных жрецов и убил их. Кровь Захарии не успокаивалась. Около 100 000 жертв так и не смогли умилостивить кровь этого праведника. Тогда Навуходоносор приблизился к месту убийства и воззвал: «Захария, Захария, ты уже уничтожил цвет своего народа. Неужто хочешь ты, чтобы я извел иудеев под корень?» Только после этих слов кровь перестала кипеть.